Оканчивая изучение послания апостола Павла к Титу, обратим наше внимание на его заключительные слова. Читая третью главу послания к Титу, с 12 по 15 стих, можно заметить, как апостол Павел желает решить две проблемы. А первой из них мы читаем в стихе 12. «Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму». Как мы видим из этого стиха, приходит время, когда апостол желает отозвать Тита. Причины, побудившие апостола действовать именно так, не указаны ясно. Есть предположение, что апостолу, естественно, было прийти к желанию узнать, что и как устроено Титом на острове Крите, чтобы, пересмотрев все и обсудив, дать ему нужные наставления для дальнейшего действия. Другие предполагают, что апостол желал задержать Тита в Никополе для совместного служения. Третьи допускают, что апостол намеревался послать Тита в другую церковь для служения. В связи с этим возникает проблема. А кто заменит Тита на острове Крите? И как видно из вышепрочитанного стиха, апостол подготовил личности, способные на это. Об Артеме здесь говорится впервые, и более о нем ничего не известно. О Тихике упоминается в других посланиях. Он был из провинции Асии, Деяния апостолов, 24, и сопровождал апостола Павла во время третьего миссионерского путешествия. В свое время был послан апостолом на служение в Ефес, Ефесянам 6:21, и Колоссы, Колоссянам 4:7. В Ефес он был выслан вторично апостолом как представитель и посланец, принесший второе послание к Тимофею, 2 Тимофею 4:12. Приятно, читая этот стих, видеть, как апостол, решая эту проблему, посылает в Крит Артема или Тихика за тем, чтобы оставить их там вместо Тита, и чтобы церковь критская не сиротствовала без мужа апостольского. Из этого видна отеческая любовь апостола к критянам. Ему нужно было видеться с Титом, но не прежде велит ему двинуться к себе, как по приходе к нему Тихика или Артемы, чтобы заступить место его. Любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Так говорит нам Слово Божье в первом послании к Коринфянам 13:5. И как раз апостол своим действием подтверждает это. Имея отеческую любовь к верующим, проживающим на Крите, апостол в первую очередь, желая решить эту проблему, ищет благо для других, а позже для себя. Вторую проблему, которую желает решить апостол, видим, читая из третьей главы послания к Титу, с 13 по 14 стих. «Зину, законника и Аполлоса, позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны». Но прежде чем подойти к ознакомлению второй проблемы и ее решению, познакомимся с вышеуказанными личностями. Зина, законник, так же, как и Артем, неизвестная личность. Вполне возможно, что он в свое время хорошо изучил и знал закон, и таким образом получил прозвание «Зина-законник», которое удержалось при нем и по его обращении. Но о Аполлосе Слово Божье говорит следующее. «Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущ в Писаниях, пришел в Ефес». Деяния апостолов 18:24. И далее его имя упоминается в Деяния апостолов 19:1, 1 Коринфянам 1:12, 3, 4, 6, 22, 4, 6, 16:12. Аполлос имел авторитет и популярность в то время, как об этом свидетельствуют предыдущие стихи. И, может быть, в силу этого складывается в нашем уме неправильный вывод, а именно, если о той или другой личности сказано в Библии очень много, а о другом человеке упоминается в Слове Божьем только мимоходом, то это значит, что последний – малозначащая личность в Слове Божьем. С этим трудно согласиться. В равной степени апостол Павел уделяет внимание и на известного евангелиста Аполлоса, и на неизвестного нам Зену Законника. Великий Бог использует в своих целях всех, кто доверился Ему всем своим сердцем. И это испытал сам апостол Павел в своей жизни, когда к нему был послан один из учеников именем Анания, Деяния апостолов 9. Итак, Зина, Законник и Аполлос должны быть отправлены Титом по назначению. Но как они очутились на острове Крите? Есть два объяснения. Первое. Зина и Аполлос были при апостоле Павле, имея нужду по делу проповеди послать их куда-то, может, в Ахайю. Он по обстоятельствам направил их туда через Крит и пишет Титу, чтобы он не задержал их, а препроводил далее, снабдив всем нужным. Второе. Зина и Аполлос были в Крите и трудились там в проповеди Евангелия еще до прибытия туда мимоездом апостола Павла. Отъезжая из Крита, апостол оставил их продолжать дело проповеди вместо с Титом. Но теперь, имея в виду эту нужду, по тому же делу проповеди в той же местности, где сам находился, пишет к Титу, чтобы поскорее послал их к нему, прежде чем сам будет позван. Как воистину это было трудно сказать. Нам в этой истории более важно, как апостол увещевает жителей Крита правильно решить проблему, возникшую в связи с отправлением Зины и Аполлоса. А именно, их нужно было отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Стих 13. А где и откуда это взять? Тит, как и все веропроповедники, конечно, не был настолько богат, чтобы сам мог решить эту проблему. Апостол указывает здесь источник. Он говорит, «Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны». Стих 14. Читая внимательно стих 13 и 14, мы ясно видим, что апостол Павел, решая эту проблему, заботится о тех, кому нужно помочь, и особенно о тех, кто может оказать нужную помощь. Во-первых, обращаясь к Титу, он как бы говорит, «Имеешь власть над учениками, учи же их не быть бесплодными, но пусть послужат тем, кто занимается спасительными трудами проповеди, и послужат не во всем, а в нужных их потребностях. Ибо служащие алтарю от алтаря должны питаться». Во-вторых, апостол Павел особенно проявляет заботу не только о принимающих даяние, как было сказано выше, но и о дающих. Иоанн Златоуст, комментируя стих 14, говорит следующее. «Видишь, как он заботится больше об них, то есть дающих, чем о принимающих благодеяния? Можно было бы снарядить их и через многих других. Но я, говорит, забочусь о наших, так как что пользы, скажи мне, если бы другие, собирающие сокровища, питали учителей? Нашим тогда не было бы никакой пользы. Они остались бы бесплодными. А Павел, помогавший своими руками другим, разве не мог не принимать пропитание ни от кого? Но смотри, как он и принимал, и просил, и вот для чего. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Филиппийцам, 4 глава, 17 стих. Труды Иоанна Златоуста, том 11, книга 2, страница 879 в переводе Преображенского. И как видите, таково решение второй проблемы, приносящее пользу и дающим, и принимающим даяние. И пусть же благодать Божья, научающая, научит нас более и более, как нам праведно и благочестиво жить в нынешнем веке, ожидая явления славы великого Бога и Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа. Аминь.